Глава 12. Смена блюд продолжалась 2 часа, и под конец на столе оказались разнообразные десерты и маленькие фужеры с крепкими ликерами. Ники подняла взгляд на решетчатый потолок огромного особняка. Ночные мотыльки порхали возле распустившихся цветков лозы, а ясное небо усеивали звезды. После подачи основного блюда верховный капитан Эйвери взял в свою тарелку и встал возле Торы. Ее обычное ледяное выражение лица растаяло, и она смеялась над тем, что он ей нашептывал. Женщина угостила капитана несколькими кусочками со своей тарелки, хотя его тарелка так и была полной. «Верность и храбрость нашего дорогого капитана безупречны, а его сила...» Она коротко вздохнула. «Эйвери весьма способный, и он чрезвычайно предан городу Эльдакар». «И предан привлекательной властительнице», – произнес Максим с нотками сарказма. Он относился к очевидному флирту жены с иронией, прикрывая свое раздражение. «Он, безусловно, более способный, чем ты уже долгие годы, муж мой». «Я все такой же способный, моя дорогая, просто больше не заинтересован», – сказал он. И лицо Торы скривилось от презрения. Максим откинулся на спинку кресла. «По крайней мере, не заинтересован в тебе. Возможно, это изменится. К примеру, через 1000 лет». «К тому времени ты устанешь от всех женщин в Эльдакаре». «О, я не могу устать ото всех. И я никогда не забуду, что ты моя жена и моя любовь. Просто взгляни на себя». Он протянул руку к ее свершенному лицу в обрамлении замысловато уложенных локонов и косичек. «Ты поразительно красива!» Он сделал большой глоток кровавого вина и понизил голос. «Но только внешне». Тора протянула руку и погладила ладонь Эйвери, который стоял очень прямо, смущенный этой беседой. Капитан поправил красный наплечник. Волшебники за столом выпили немало вина и теперь вели громкую и непринужденную беседу. Даже Натан был словоохотлив, хотя и говорил уже невнятно. Держа кубок в левой руке, Максим поднялся с кресла и встал рядом с колдуньей. В глазах главнокомандующего волшебника был блеск, который не понравился Нике. Она была настороже. Многие мужчины использовали ее, но она никогда и не думала называть это любовью. Госпожа Смерть была лишь игрушкой Джегана, а до этого пешкой, брошенной солдатом Имперского Ордена. Максим наклонился к ее плечу. «Веками живя в изолированном городе, одаренная знать Эльдакара отточила свое умение в искусстве плотских наслаждений». Он наклонился ближе и хрипло сказал. «Рискну предположить, что большинство наших техник неизвестны во внешнем мире». «Должно быть, вы этим очень гордитесь. Может, вам следует направить свои умения на удовлетворение жены?» «Удовлетворение Торы – невыполнимая задача. Спросите у любого отверженного ею партнера. Собственно, поинтересуйтесь у верховного капитана Эйвери. Мне любопытно, как ему это удается». Властительница выглядела ледяной. «Ему удается, потому что он наделен талантом и в целом весьма одарен». Из-за стола послышались вздохи и приглушенный смех. Обмен колкостями позабавил волшебников, но не Ники. Хотя ей не за что было обижаться на Максима, который и не собирался ее оскорбить. «Ты не можешь заставить меня ревновать, дорогая жена, потому что я, как и ты, доволен нашим положением». Максим так близко склонился к Нике, что она почувствовала запах вина в его дыхании. «Я должен уведомить вас о нашей традиции особых вечеров. Одаренная знать часто присоединяется к вечерам удовольствий, большим и малым, и все они интимного характера. Вы заметили, как огромен особняк? У нас полно комнат с кроватями, а также напольными подушками или качающимися гамаками. Возможности не могут быть безграничными, но сомневаюсь, что за 1500 лет мы успели все изучить. Вы окажете мне большую честь, присоединившись к нам. Позвольте показать вам истинные вершины экстаза. Уверяю, мы постигли множество искусных техник». Ники посмотрела на него своими ясными голубыми глазами. Она не отстранилась, не вздрогнула и не выдала ни намека на поощрение. «Думаю, нет. У меня множество своих приемов, и они не всегда приятны». «Я знаю, что вы имеете в виду. Есть те, кто получает удовлетворение от получения и причинения боли. Это другая форма наслаждения, хотя многие по-прежнему считают ее плотским экстазом». Ники сидела неподвижно. Взгляды членов палаты волшебников были устремлены на нее. «Вы неправильно меня поняли. Я не собираюсь участвовать в ваших вечерах удовольствий. Вообще». «Но мы ценим предложение», – поспешно вмешался Натан. «Должен сказать, что с Ники в прошлом плохо обращались, и пережитый опыт исказил для нее то, что другие называют удовольствием. Но если это приглашение для вас так важно и это традиция, то я могу предложить свою кандидатуру. Я странствующий посол Дхары». За столом раздалось неловкое бормотание. Эльза выглядела смущенной. Она ободряюще похлопала по ладони старого волшебника. «Благодарим за вашу готовность, Натан, но есть одна загвоздка. Видите ли, наши вечеринки удовольствий только для одаренной знати». Ее слова повисли в воздухе. Квентин, сидевший по другую сторону стола, вмешался в разговор. «Вы ясно дали понять, что потеряли дар. Он покинул вас. Мы по-прежнему рады видеть вас в Эльдакаре. Но пока дар не будет восстановлен, вы не сможете принимать участие в вечерах удовольствий». «Помнится, существовала традиция при особых обстоятельствах допускать гостей извне», – поразмыслив, сказала Эльза. «Может, сейчас как раз такой случай, поэтому нам не обязательно отстранять несчастного. Подумайте об этом, Натан Рал, а если ваше состояние заразно?» – спросила Тора. «Особенно при близком, интимном контакте». «Уверяю вас, это не так», – ответил Натан. Грубиян Айвин разразился хохотом. «Сможет ли этот волшебник поднять свой посох?» Натана было не так просто смутить. Он положил руки на стол, поправив отороченный медью рукава зеленого балахона. «Смейтесь, если хотите. Я надеялся на сочувствие к моему печальному положению. Но после такой прекрасной обильной трапезы меня больше интересует сон, чем разнузданные мероприятия». Амос и его товарищи, устав от разговоров, поднялись из-за стола. «Мы возьмем Бена на фермера с собой и покажем ему немного веселья. Не беспокойтесь за нас». Молодой мечник выглядел смущенным, но побоялся отказаться. Тем не менее, Ники была уверена, что он сам о себе позаботится. «Я согласна с Натаном. Сон – прекрасное времяпрепровождение. Завтра нам предстоит многое обсудить». Она встала, и Натан тоже поднялся. Собрав все свое достоинство, он пошел с колдуньей прочь мимо живой изгороди из цветущего по ночам жасмина, белые цветы которого источали сладкий аромат. Когда они покинули обеденный зал, Натан погрузил руки в маленькую чашу с водой на стене холла, расплескивая воду. «Спасибо, колдунья. Чистая мягкая постель сейчас гораздо лучше, чем любой экстаз». Ники уклончиво что-то буркнула. Хотя ее покои в Твердыне были весьма удобными, она продолжала думать о том, как делила их с бедной чертополох, которая любила свернуться на овчине, лежавшей прямо на каменном полу. «С утра повелитель плоти Андре хочет пригласить меня в исследовательский павильон и изучить мое состояние. Мне не терпится получить ответы на свои вопросы». «Я буду рада, когда твои силы вернутся, и ты станешь прежним», — сказала Ники, а затем пожелала ему доброй ночи и, раздвинув фиолетовые занавески на двери, зашла в свою комнату. Колдунья сняла черное платье и надела удобную ночную сорочку, оставленную слугами. Лежа на кровати, она наслаждалась прохладой простыней и слушала шепот ночного ветерка в ночи. Ники выпустила струйку дара, чтобы погасить лампы. В тусклом полумраке комнаты было очень одиноко, без чертополох и без мра. Связанная заклинанием песчаная пума умчалась прочь, когда появились Амос и его спутники. Пока они шли по равнине к Эльдакару, Ники ощущала, что большая кошка следит за ними с безопасного расстояния. Но с тех пор она не видела мра. Ники лежала, позволяя своим мыслям спокойно плыть. Она не скользнула в сон, а последовала за слабыми узами, потянувшись в ночь. Она знала, что Мра бродит за городскими стенами и охотится в холмах. Ники чувствовала беспокойство в разуме сестры Пумы. Мра боялась трех парней, а сейчас ненависть кошки к великому городу пересиливала животные инстинкты. Ильдакар был опасен. Ильдакар был местом боли и плохих воспоминаний. Ники уже снились некоторые из этих воспоминаний. Она узнала многие загадочные руны, высеченные на зданиях Ильдакара. Такие же символы были выжжены на шкуре Мра. Проваливаясь в сон, Ники размышляла о такой разнице. Песчаная пума в одиночестве бродит по пустоши, а Ники находится в просторной спальне после прекрасного ужина. И все же Ники боялась, что она в более опасном положении.